Глава 5. Север. Утром водонагреватель окончательно перестал работать, и мама вызвала мастера. Он сказал, что чинить бесполезно и нужно покупать новый. Нам пришлось влезть в отложенные на университет деньги. «Возьми меня на подработку, мам». «Нет, Микки, и этот разговор закрыт». Мама стала задерживаться на работе допоздна. Она мало спит и выглядит более уставшей, чем когда-либо. Грёбаная Пайпер Майерс. Мне всегда казалось, что главный злодей в моей истории — это Констанс. Но из-за Пайпер мама теперь отказывается от моей помощи. А еще я лишилась места в газете. Я не собираюсь сидеть сложа руки и после школы иду в боулинг-клуб, чтобы попросить подработку у Фрэнка. «Не уверен, что могу взять тебя», — говорит Фрэнк, разглядывая стоп-лист кухни. «Берни! Почему жареные кольца кальмара на стопе? Потому что ты отказался платить поставщику!» Отзывается Берни, обваливая луковые кольца в панировочных сухарях. «Я ведь нашел нового!» «Да, и я его послал! Он привозит упаковки, в которых льда больше, чем кальмара!» «Это дешево! Мы не можем позволить себе продукты дороже!» «Хоть мы и не ресторан со звездой Мишлен, я не буду подавать гостям некачественную продукцию!» И не буду платить поставщику, который откровенно дурит нас. Я здесь директор. А я шеф-повар, беззаботно возражает Берни. И могу вышвырнуть тебя с моей кухни, если не перестанешь пороть чушь. Как бы Фрэнк не хотел ответить, он замолкает, потому что Берни действительно может вытолкнуть его с кухни. На моей памяти такое было несколько раз. И сколько бы Фрэнк не жаловался хозяину боулинг-клуба, тот просит не вмешивать его в глупые ссоры между залом и кухней. «Так что насчет подработки?» — спрашиваю я. «В последний раз ты нагрубила гостям. Едва не втянула нас в интернет-скандал с блогером, а после сбежала со смены. Как думаешь, хочу ли я взять тебя на работу?» «Я ведь извинилась. Те девчонки превращали мою жизнь в ад. Вот и сорвалась». Фрэнк идет к стойке выдачи, чтобы протереть ее, и я хвостом следую за ним. «Обещаю, такого больше не повторится. Просто дай мне шанс. Пожалуйста, Фрэнк, мне очень нужны деньги!» «Нет, Микки, я не даю вторых шансов». «Ты можешь работать на кухне?» — предлагает Берни. «Лукас уволился на днях, и мне не помешает помощник». Фрэнк недовольно поджимает губы, но ничего не говорит, потому что речь идет о чужой территории, и отбором персонала для кухни всегда занимается Берни. «Правда?» «Да, но при одном условии. На смену будешь заступать после того, как покажешь, что сделала уроки, иначе я не пущу на кухню». Хлопнув в ладоши, я подпрыгиваю и, подбежав к Берни, крепко обнимаю его. Рассмеявшись, он похлопывает меня по спине. «Спасибо!» «Твоя мама наверняка меня убьет». Она рассказала о том, что произошло недавно. Отстранившись, я киваю. Она против, чтобы я занималась уборкой. Но про кухню она ничего не говорила. Бабушка всю жизнь проработала поваром закусочной. Скажу, что пошла по стопам. Из боулинг-клуба я выхожу в прекрасном настроении. Иду на остановку и даже не расстраиваюсь из-за того, что опоздала на автобус. А следующий придет по расписанию через полчаса. Сев на скамейку, достаю из рюкзака плеер и вставляю в уши наушники. Как только начинает играть одна из песен Норда, я тут же переключаю, чтобы не слышать голос Оливера. Я больше не хочу плакать из-за него. Не могу думать о нем и возвращаться в тот злополучный вечер. Эти мысли все равно, что вариться в кипятке. Кажется, Иисус на небесах решил, что я недостаточно сильно страдаю, потому что рядом со мной останавливается машина Оливера, а мое сердце ухает вниз. Опустив стекло, Оля неловко взмахивает пальцами. «Привет, Ник!» «Привет!» — выдавливаю я, поставив музыку на паузу. «Подвести?» Потеряв дар речи, я глупо моргаю. Меня душит обида и злость на Оливера. Хочется устроить сцену в стиле бразильского сериала, где все в порыве эмоций взмахивают руками и кричат. Но боюсь, что если эмоции выйдут из-под контроля, велика вероятность, что я расплачусь. «Мне нельзя здесь стоять», — говорит Оля, имея в виду машину в зоне остановки. Это ты должен был сказать своему члену перед тем, как оказаться в моей вагине. Хотя нет, надо было сказать это раньше, перед тем, как пообещал, что все будет хорошо, и ты всегда будешь рядом. Щеки Оливера краснеют. Прикрыв веки, он запускает пальцы в волнистые волосы и взъерошивает их. «Прошу, сядь в машину, пожалуйста». «Спасибо, но мой автобус сейчас придет!» Я демонстративно вставляю в ухо второй наушник и отворачиваюсь. Боковым зрением вижу, что Оля уезжает. Закрыв глаза, я подставляю лицо ветру. Он приятно остужает разгоряченную кожу и подхватывает пряди моих волос. Сквозь прикрытые веки пробиваются лучи солнца, которые внезапно меркнут, будто на небе появилась огромная туча. Я приоткрываю один глаз и убеждаю, что этой тучи служит вставший передо мной Оливер. «Микки, пожалуйста, давай поговорим». Натянув улыбку, я указываю на наушники и качаю головой, делая вид, что не слышу. Рядом со мной на скамейку присаживается грузная, раскрасневшаяся женщина. «Автобус до Рич-Роуд уже уехал?» — спрашивает она, поглядывая на часы. «Да, пару минут назад», — отвечаю я. Цокнув языком, Олли забирает мой плеер и поворачивает ко мне экран, на котором горит кнопка «Пауза». Я не испытываю ни капли стыда. Вернув плеер, Оля отходит на шаг и разводит руки в стороны. «Я идиот!» Я вскидываю бровь. «Это глобальное преуменьшение. Я испугался до чертиков. Знаю, мне нет оправдания. Но я проснулся с разбитым носом и почти ничего не помнил. Мне было страшно узнавать, как мы к этому пришли. Еще страшнее от ответственности, ведь я стал твоим первым. И я, черт возьми, даже не помню, достаточно ли хорошо обращался с тобой. Ты заслуживаешь лучшего, чтобы с тобой обращались бережно и заботливо. И меня убивает мысль, что я мог причинить тебе боль». Стиснув зубы, Оля хватается за затылок и отворачивается. Но через мгновение снова смотрит в мои глаза. «Когда я выпью, то бываю эгоистичен и груб в плане постели. Вдруг из-за меня у тебя теперь травма, Мик?» «О боже. Мы правда обсуждаем это посреди дня на остановке, рядом с незнакомой женщиной?» «Как неловко!» «Хватит!» — сижу я сквозь зубы, косясь в сторону. «Прошу у вас прощения», — обращается Оливер к незнакомке, прижав ладонь к груди. «Я очень сильно облажался, причем дважды. Она не хочет со мной говорить, и я вынужден извиняться при вас, потому что не уверен, будет ли еще возможность». «Все в порядке», — отмахивается она. «Представьте, что меня здесь нет». «Легко сказать. Я не хочу обсуждать потерю своей девственности при ком-либо». «Мик, я все эти дни словно пьяный ходил. И когда наутро пришел к тебе, кажется, я действительно все еще был пьян. А потом мне было страшно подойти к тебе после того, что я наплел. Я толком взглянуть на тебя в школе не мог. Настолько было стыдно». «Разговор — лучшее решение проблем», — вклинивается женщина, протирая платком вспотевшее лицо. «Нельзя умалчивать о проблемах. И всегда нужно приносить извинения, если есть за что. А мужчинам можно извиняться и без повода. Лишний раз не помешает, а?» Больно пихнув меня локтем, она запрокидывает голову и громко смеется. Потирая горящее плечо, я улыбаюсь, но больше из вежливости. «Ха, помню, как-то раз Маркус напился и наговорил гадости моей покойной матери. Ох, храни Господь ее душу. Мол, она вечно сует свой нос в наши дела. Честно признаться, я была с ним согласна, но кто он такой, чтобы говорить гадости о моей матери, а? В итоге я не прощала его до тех пор, пока он не начал ползать передо мной на коленях, вымаливая прощение. Мужчин надо воспитывать. Это как научить собаку командам сидеть, лежать, голос, деньги, на колени». Наклонившись, она раздражается волной хохота и вновь толкает меня локтем. В руку стреляет разряд тупой боли. «Так, отсюда однозначно пора уходить, пока она не превратила мою руку в отбивную». Поймав взгляд Оливера, который вот-вот рассмеется, я немного колеблюсь с решением, но все же поднимаюсь. «Тряпка!» «Спасибо за дельные советы!» Вежливо благодарю я и взмахиваю рукой на прощание. Оливер открывает передо мной дверцу, я сажусь в салон и, пристегивая ремень, смотрю через лобовое стекло, как он обходит машину и садится за руль. «Ей бы тренинги для женщин проводить!» Оля улыбается, но я даже не приподнимаю уголки губ. Знаю, что он пытается извиниться, и мне чертовски тяжело и непривычно быть холодной с ним, но я не готова делать вид, что все хорошо. Слишком много лет притворялась и невероятно устала от этого. Уловив мое настроение, Оливер кивает и обхватывает пальцами руль. «Домой?» «Нет, мне нужно к миссис Элфорд». «То есть домой к Джейку?» «Да». Олли выезжает на дорогу. Какое-то время мы сидим в тишине, которая душит. Я опускаю стекло на пару дюймов, но дышать легче не становится. Мне правда очень сильно жаль, Ник. Я виноват и готов извиняться до смерти. Садясь в машину, я была уверена, что буду молчать до самого конца поездки и просто слушать, что скажет Олли. Но злость берет верх. В том, что произошло, виноваты мы оба. Меня злит то, как ты поступил на следующий день. Ты хоть представляешь, как я была напугана? Я призналась тебе в чувствах, которые скрывала целую вечность. Мы переспали, если это можно так назвать. А затем ты приходишь и говоришь, что нам лучше взять паузу. Господи, можно ведь было просто постепенно отдаляться, не знаю. Нервно рассмеявшись, я пробегаюсь пальцами по волосам. Я не ждала клятв вечной любви. В тот момент мне всего лишь нужен был друг. И этим другом стал Джейк, как я понимаю. При чем здесь вообще Элфорд? Не знаю. Сжав челюсть, Оля качает головой. Понимаю, что не имею права злиться из-за этого, но не хочу врать. Я злюсь из-за того, что вы стали близки. У тебя действительно нет на это права. Мы будем близки настолько, насколько посчитаем нужным, и даже больше. Черт знает, зачем я говорю это. Сейчас я так зла, что, окажись здесь Элфорд, залезла бы к нему на колени и поцеловала, чтобы доказать Оливеру свои слова. Ты сказала, мы переспали, если это можно так назвать. Да. Я напрягаюсь всем телом, пытаясь прогнать оживающие картинки перед глазами. Это длилось недолго. Черт, не думал, что я настолько ужасен. Нет, меня начало тошнить, и мы остановились. Потирая щеку, Олли кивает. Он выглядит слишком сосредоточенным, будто пытается заставить память работать и восстановить всю картину целиком. Можешь ответить честно? Голос Оливера звучит приглушенно. Я тогда... Во время секса я сделал тебе больно? Это было, не знаю, не так приятно, как я представляла. Но я слышала, что первый секс не бывает хорошим. Черт возьми, стонет Олли, крепче сжимая руль. Нет, Ник, это не так. Я облажался. Чертовски сильно облажался. Уже не знаю, хорошо или плохо, что я не помню этого. А еще ты назвал меня Констанс. Почти шепчу я, глядя на свои сцепленные на коленях пальцы. Олли ругается так отборно, что такое не пропустила бы ни одна цензура в мире. Ударив ладонью по рулю, он сворачивает на обочину. Тяжело дыша, он откидывается на спинку сиденья и накрывает ладонями лицо. «Какой же я урод!» Мы оба были слишком пьяны. Ты был разбит и чувствовал себя уязвимым, а я была ослеплена желанием быть с тобой. Нужно было молчать о своих чувствах. Тогда ничего бы не произошло. Я ведь знала, что ты любишь другую, поэтому не понимаю, как проигнорировала сигнальные сирены в собственной голове. Я запустила этот механизм, Оли. Это произошло, мы не можем ничего изменить. Как я уже сказала, меня больше разбило то, что произошло на следующий день. Ты бросил меня, наплевав на годы дружбы, будто я не стою даже того, чтобы попытаться спасти нас. Легче выбросить и забыть. Оливер отводит ладони от лица, но не решается посмотреть на меня. Когда он поворачивает голову, я вижу в его глазах столько сожаления, что в горле появляется ком. Кажется, после произошедшего мы ни разу так открыто не смотрели друг на друга. Ты когда-нибудь сможешь простить меня, Ник? Я, раскрыв губы, пожимаю плечами. Понятия не имею, как ответить на этот вопрос сейчас. Такого уровня драмы у нас еще не было. Клянусь, я бы очень хотела, чтобы все было как раньше, но не знаю, сколько времени потребуется на это нам обоим. Ты можешь представить, что мы сейчас идем в кесадилью, едим такос с двойной порцией сыра, смеемся, не чувствуем неловкости? Усмехнувшись, Оля поджимает губы. Слабо представляю. Но я не могу потерять тебя, Микки, потерять нашу дружбу. Все вокруг против меня, но мне некого винить, кроме себя самого. Прикусив губу, Оливер барабанит пальцами по колену. Слушай, возможно, это ужасно прозвучит, и ты меня пошлешь, но ты можешь поговорить с Джейком? О чем? Чтобы научил тебя не путать имена девушек в постели? Микки. Щеки Оли краснеют, и он на мгновение прикрывает веки. Мне не вернуться в группу, пока Джейк не даст парням отмашку. Мы всегда говорили, что личное будем разделять с творчеством, но не выходит. Да и дело уже не в группе. Я не могу проводить время со своими друзьями. Можешь попросить его, чтобы хотя бы попробовал выслушать меня? Потому что на одну мою реплику он в ответ вываливает тонну сарказма. Как бы я ни злилась, я не могу отказать в этой просьбе Оливера. По себе знаю, каково это, когда тебе не с кем поговорить, посмеяться и просто забыться. В одиночку сложно справляться с проблемами, а у Оли их не меньше, чем у меня. Мы натворили дел, а из-за этой ситуации страдает и наше окружение, группа. Это неправильно и токсично. Не думаю, что у меня есть влияние на Джейка, но я поговорю с ним. «Спасибо», — выдыхает Оли. «Кстати, это правда? То, что он сказал тогда Пайпер? Вы жили по соседству и знакомы с детства?» «Да». «Так, значит, это ты?» Усмехнувшись, Оля заводит двигатель. «Что ты имеешь в виду?» «Север». «Что?» Пытаясь скрыть волнение в голосе, я ерзаю на сиденье. «Когда мы думали над названием группы, Джейк предложил Норд. Нам сразу понравилось, первые буквы наших имен. Подходило идеально. Позже он как-то обмолвился, что это удачное совпадение с буквами, потому что изначально концепция была другой. Он сказал, что его собственные мысли напоминают ему стрелку компаса. Всегда сводится к одному направлению. К девочке из прошлого, с которой он дружил и в которую был влюблен. Ты была его севером, Мик, и, судя по тому, что у меня разбит нос, ты до сих пор им остаешься. Если бы я сейчас держала в руках самую дорогую и хрупкую вещь на планете, я бы точно уронила ее от изумления. Какова вероятность, что у Джейка была другая девочка из прошлого, с которой он дружил, и был влюблен? Джейк Элфорд был в меня влюблен? Я что, сплю? До начала этого учебного года он вел себя по отношению ко мне как полная задница. Вечно поддевал и не упускал возможности бросить что-нибудь саркастично глупое в шутку. И наш разговор вчера. Я была уверена, что если у этого парня и зародилось что-то в той черной дыре в груди, которую называют сердцем, то это произошло совсем недавно. Мы повзрослели, хорошо проводим время вместе, шутим, предаемся ностальгии, разыгрываем партию сарказма. И именно поэтому я начала привлекать его не только как друг, но и как девушка. Но если он был влюблен в меня в детстве, а позже повел себя как самый настоящий кретин, то это другое. Я злюсь, но при этом какая-то извращенная часть меня испытывает радость. Дурацкую, нелепую, девчачью радость, которой хочется поделиться с подругами и глупо хихикать. Мне не нравится, что, даже находясь на расстоянии, Джейк Элфорд проворачивает это с моим организмом. Не сердцем. Сердце бешено стучит, но это от злости и негодования. Другие варианты я не рассматриваю. Когда я захожу в дом Элфордов, Джейка еще нет. Долорес угощает меня сэндвичами и домашним лимонадом и рассказывает о том, что они с Сэмом до сих пор не помирились. «Тебе будет удобно рисовать постер здесь?» Заботливо уточняет Долли, указывая на стол в гостиной. «Конечно». Мы раскатываем свернутый в рулон белый лист и кладем на его углы книги, чтобы постер не закручивался. Я достаю из рюкзака карандаши и ластик, а Долли приносит распечатанный мини-постер фильма для срисовывания. «Можешь делать все, чтобы было удобнее рисовать. Забирайся на стол с ногами, если нужно». «Спасибо, Долли». Благодарю я, убирая карандаши в нагрудный карман джинсового комбинезона. Собрав волосы в пучок, завязываю на голове бандану как ободок, чтобы выбившиеся пряди не лезли в глаза, и, упершись коленом в стул, склоняюсь над рисунком. Долли садится напротив и, потягивая диетическую колу, расспрашивает меня о школе. Я намечаю контуры тела тетушки Мэйм и оставляю сбоку место для названия фильма. «Как обстоят дела с парнями?» — интересуется Долли, подперев подбородок рукой. «Никак», — без раздумий отвечаю я, чувствуя, как горят щеки. Долорес вскидывает бровь. «Совсем никак? Выпускной класс! А ты такая красавица! Ни за что не поверю, что у тебя нет поклонников!» «Да будь я хоть Меган Фокс, мою внешность задвинули бы на второй план. Для большинства в школе я в первую очередь ярлык, карикатура. Латиноамериканка из трейлер-парка, да к тому же подрабатываю в клининге. Клише на клише. Никому не интересно узнать, какой я человек». Усмехнувшись, пожимаю плечами. «Возможно, если бы я сменила школу, то могла бы начать все заново, а может и нет. Меня все это не обижает, по крайней мере, уже. Им не удастся убедить меня в том, что я некрасивая или жалкая, просто потому что живу в трейлер-парке». «Милая», — сочувствием выдыхает Долли, прижав ладонь к груди. И тут я вспоминаю, с кем разговариваю. У Долли есть дар. Она умеет расположить к себе любого, кроме родственников Сэма. И благодаря этому у меня всегда создается впечатление, что я говорю со своей подругой. Но в первую очередь она дружит с моей мамой, которая может все передать. «Только не говорите маме о том, что я сказала. После сюрприза на мой день рождения она, конечно, в курсе, что у меня в школе все идет не так гладко, но не хочу, чтобы она переживала лишний раз. Обещаю. Это останется между нами. Слово скаута». «Вы были скаутом?» «О, да! И у меня была куча значков за заслуги!» С улыбкой вспоминает она. «Но потом мальчики начали интересовать меня намного больше, чем кемпинг и продажи печенья. И я все бросила. Отец тогда жутко взбесился». «Вы были с ним близки до того... как появился Джейк?» «Очень. Я была глупым подростком, а отец отказался от меня и лишил наследства, будто меня волновали деньги, а не тот факт, что меня перестали считать за родную дочь. Я злюсь на него каждый божий день. Но знаешь, я благодарна ему за жизненный урок. Если уж родной отец способен отказаться от тебя, то что говорить о муже? Поэтому я не до конца доверяю мужчинам, боюсь полюбить в полную силу. И этот барьер — нечто вроде моральной подушки безопасности в том случае, если мне вновь разобьют сердце. Это не значит, что я не люблю Сэма, просто... сдерживаю себя, потому что каждое утро какая-то часть меня шепчет в голове. Возможно, сегодня именно тот день, когда он откажется от тебя. Единственный мужчина, которого я люблю в полную силу, — мой сын». «Вы не рассказывали об этих страхах Сэму?» «Он знает и пытается переубедить меня. Какое-то время мы ходили к семейному психологу, но, как видишь, я все еще не готова надеть кольцо на палец». «Ладно, взрослая жизнь намного сложнее, чем подростковые проблемы. Не уверена, что хочу становиться взрослой. Может, лучше наслаждаться поездкой на скейте, страдать под грустные песни и злиться из-за того, что нужного вкуса Lucky Charms нет на полке супермаркета. Так значит, с мальчиками совсем глухо, меняет тему Долли. Но не переживай на этот счет, Микки. В университете оторвешься. Разговор с Долорес дарит мне легкость. Она располагает к себе. Мне бы хотелось поделиться с ней тем, что произошло, но при этом жутко неловко вдаваться в подробности, как минимум из-за того, что в этой истории огромную роль играет ее сын. Можно спросить кое-что? Выдыхаю я, рисую линию подола платья тетушки Мэйм. У меня есть подруга, и она несколько лет влюблена в одного парня. Он добрый, светлый, замечательный, хорошо к ней относится, в отличие от большинства. Но на горизонте у нее появился еще один, и он моментами ведет себя как полный придурок. Но у моей подруги, в общем, у нее от него летучие мыши в животе. Это когда в животе щекотно, все сводит и при этом становится горячо? Именно это я и имела в виду. Говорить с Долорес все равно, что болтать с подругой. Она меня понимает. Да, вроде того. А что она чувствует к первому парню? Боль и злость. Они сейчас в ссоре, потому что у них была близость, хотя они были друзьями. Но он любит другую девушку, с которой расстался 5 минут назад. И вот моя подруга не знает, нормально ли то, что она отдала свою девственность первому. Но при этом, при появлении второго парня, у него внутри происходит что-то странное. И сердце колотится так, будто она на пробежке. Хотя, может, у нее аллергия на его духи, не знаю. Какое-то время Долорес молчит, а я не нахожу в себе смелости поднять голову и продолжаю рисовать. А со вторым парнем она тоже... Нет! Перебиваю я, не желая дослушивать вопрос. Они не... Да они бы никогда... Между ними ничего такого не было. Они даже не целовались. Боже, я иду ко дну, как Титаник. На моих горящих щеках можно поджарить бекон. Ну, я бы на ее месте поцеловала второго парня, чтобы понять свои чувства. Может, ее просто тянет к нему на физическом уровне и не больше. Вы же подростки, гормоны играют. Но сердце подскажет. Оно никогда не врет. Ох, зачем я завела этот разговор? Спасибо за совет, Долли. Я передам подруге. Заодно передай ей, что мама второго парня видит, что он влюблен. И если до этого были сомнения, то после его согласия сыграть в Скрэбл все встало на свои места. Для Джейка настольные игры хуже пытки. Иисус, Мария, Иосиф! Рука вздрагивает, и карандаш ведет в сторону. Тело обдает жаром. Я сейчас умру от неловкости, бормочу я, крепко зажмурившись. Клянусь, мне никогда в жизни не было так неловко. Долорес звонко смеется, и я медленно открываю глаза. Все в порядке, Микки, расслабься. Пожалуйста, не говорите маме про то, что моя подруга лишилась девственности. Это не мое дело. У меня нет никакого права рассказывать такое твоей маме. Но надеюсь, что твоя подруга использовала защиту. «Конечно!» — пищу я, прижав прохладные ладони к щекам. «Как же неловко!» «Поверь, я понимаю. В этом возрасте у подростков все запутано и гиперболизировано. Позволяй себе ошибаться и не вини себя за ошибки. Ты можешь думать месяцами, запутываясь все сильнее. Порой действия и разговор ставят все на свои места». Я недавно пыталась сказать об этом Джейку, но он не стал слушать и сделал вид, что уходит в другую семью. Надо научиться доверять своему сердцу. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Я недавно доверилась сердцу, лишилась девственности. Или же я доверилась алкоголю. У Долли звонит телефон, и она уходит на кухню, чтобы поговорить. А я решаю полностью погрузиться в рисунок. Потому что в такие моменты меня перестает волновать абсолютно все, кроме бумаги и карандаша. Я устала бояться и бежать от своих мыслей, но пока не вижу другого выхода. Через час из кухни доносится запах жареного мяса. Долорес готовит ужин, а я заканчиваю набросок тетушки Мэйм и приступаю к названию. Спина и шея затекли, и я наклоняю голову из стороны в сторону, чтобы размяться. Хлопок входной двери заставляет меня вздрогнуть. «Мам, я дома!» «Ужин уже скоро!» — кричит она с кухни. «И у нас гости!» Джейк заглядывает в гостиную, и я, натянув улыбку, взмахиваю рукой. Он подходит ближе и, упершись ладонями в стол, рассматривает рисунок. «Выглядит отлично!» «Спасибо!» — отвечаю я, дергая ногой под столом. Решаю последовать совету Долорес и прислушаться к своему сердцу. Нужно понять, что я испытываю к Джейку. Я смотрю на его ладони, следую взглядом по напряженным загорелым рукам. Джейк сосредоточен на наброске. На лоб спадают прядки темных волос. Меж ключиц болтается кулон в виде медиатора. А еще я точно знаю, что под его футболкой спрятан пресс, при мысли о котором у меня почему-то вспыхивают щеки. Ладно, глупо отрицать привлекательность Джейка Элфорда. Но что мне говорит сердце? Оно стучит громче, чем обычно. И мне это совсем не нравится. Бум-бум-бум. Закусив колечко в губе, Джейк усмехается. Что с лицом, Рамирес? А что с ним? Ты так напряжена. Чуть склонив голову на бок, он вскидывает бровь. Ну, не знаю, может, тебя пучит или вроде того? Нет. У меня определенно нет никаких романтических чувств к этому парню. А твоего присутствия любого начнет пучить, бормочу я, возвращаясь к рисунку. Хмыкнув, Джейк отстраняется и идет в комнату. После его ухода я трачу на попытку закончить буквы еще 15 минут, но руку несколько раз ведет в сторону, и я решаю отложить карандаш. На столе вибрирует телефон. Бейли Шепард. Умираю от скуки. Что делаешь? Микки Рамирес. Рисовала постер. Сейчас собираюсь домой. Бейли Шепард. Собираешься домой? Где ты? Микки Рамирес. У Элфорда. И прежде чем ты спросишь, отвечу, я помогаю его маме. Бейли Шепард. Делаю вид, что не шипер у вас. Хочешь, заеду за тобой и подвезу? Микки Рамирес. Было бы здорово. Отправив Бейли адрес, я иду в сторону кухни. «Долли, я домой!» — говорю, остановившись в проходе. «Продолжу завтра. А ужин?» «Спасибо, я не голодна. Тогда соберу тебя с собой. Я и так задержала тебя с постером, а мама скоро придет с работы, вдруг не успеешь приготовить. Джейк тебя подвезет». «Нет, спасибо. За мной сейчас заедет подруга». Кивнув, Долли перемешивает салат в глубокой миске и, надев прихватки, наклоняется к духовке. «Подожди буквально пару минут, пожалуйста!» Вспомнив о просьбе Олли, я иду к комнате Джейка и стучусь в приоткрытую дверь. Из ванной слышится шум воды. На рабочем столе опять бардак, и у меня зудят руки от желания разгрести ворох тетрадей и сложить болтающиеся на спинке стула футболки. «Ужас!» — бормочу я, увидев на столе обертки из-под шоколадных батончиков. Не выдержав, я сгребаю фантики и выкидываю их в корзину, а затем складываю ручки и карандаши в органайзер. «Снова убираешься на моем столе?» — слышится за спиной, когда тянусь к тетрадям. Я оборачиваюсь, и дыхание застревает в легких, а во рту мгновенно пересыхает. На Джейке низко сидящие спортивные штаны, на торсе блестят капельки воды, а влажные волосы спадают на лоб. Этот парень выглядит так, будто сбежал с сексуально-эстетичной доски Pinterest, не меньше. «У тебя жуткий бардак». Наконец выдавливаю я, стараясь смотреть в его глаза и ни за что не опускать взгляд на пинтерестский пресс. «Ты настоящий поросенок, Элфорд». Джейк смеется и подходит ближе, пока я пытаюсь вернуть мышцам способность шевелиться. Он останавливается напротив, и меня окутывает аромат мужского геля для душа. Терпкий, неманящий запах. О, только этого не хватало. Сделав шаг назад, я врезаюсь с задницей в стол и тут же впиваюсь в его край ладонями. Думаю, прислушиваться к своему разуму, сердцу и телу рядом с полуобнаженным Джейком Элфордом — самая худшая идея в мире. «Что с нашей химией, Рамирес?» «А что с ней?» Я пытаюсь не задохнуться от изумления. «Нет у нас никакой химии». «Я о том же. Я вроде как обещал подтянуть тебя, когда возобновим уроки». «Оу, так он говорит об учебе. Думаю, что на следующей неделе обсудим это позже. Вообще-то я зашла обсудить кое-что». «И о чем ты хочешь поговорить, Марио?» — спрашивает он, дергая лямку моего джинсового комбинезона. Цокнув языком, я закатываю глаза. «Я сегодня разговаривала с Олли». Джейк напрягает челюсть и коротко кивает. «Мы поговорили о том, что произошло. Он извинился. Между нами все нормально, если можно это так назвать. Мы далеки от друзей, но... Джейк, ему тяжело без парней, без группы. Он остался один в этой ситуации. Ему некому выговориться». «Не оплатить ему психолога?» «Ты мог бы быть чуть мягче с ним?» Вздохнув, я обнимаю себя за талию. «Мы с тобой начали общаться, потому что объединились против Констанс, которая разрушала группу. Я не хочу быть той, кто положил начало конца чужой дружбы и группы, понимаешь? Просто выслушай его». «И что он мне скажет?» Джек склоняется ближе и упирается ладонями в стол по обе стороны от меня. Его глаза темнеют и кажутся почти черными, отчего он выглядит немного зловеще. «Что он ничего не помнит? Или что был настолько зол и обижен из-за того, что его девушка не испытывает к нему тех чувств, которые он хотел, поэтому решил забыться в ком-то, кто любит его на самом деле? И все вроде бы в порядке, если бы он не воспользовался своей подругой. Он воспользовался тобой, Микаэла. В доме было полно девушек, которые от него без ума. Но он решил выбрать тебя». Горло подкатывает ком, а глаза снова жжет от слез. «Мы были пьяны. Оба. Я хотела этого». «Естественно, хотела. Ты влюблена в него. Но ты выпила и не могла адекватно отвечать за свои действия. А он забрал не только твой первый раз на вечеринке, да еще и в кровати Рема, чей матрас буквально вспыхнет под светом ультрафиолетовой лампы. Ко всему прочему, Оливер мог забрать у тебя доверие к парням и, возможно, выработал страх к сексу. Он не подумал о тебе, Микаэла. Даже на секунду не задумался о твоих чувствах и о том, как ты будешь себя чувствовать на следующий день, ведь в ином случае он бы ни за что не пошел на такое. А ты сейчас защищаешь его. Я передать не могу, что почувствовал, когда увидел тебя в тот вечер». Джейк встряхивает головой, словно пытается выбросить из головы эту картинку. Я вижу, как на его скулах проступают желваки. «Когда я понял, что произошло, у меня внутри все оборвалось. И не осталось сомнений, что делать с Оливером. Я лишь задавался вопросом, смогу ли остановиться. Следом твоя истерика на парковке Уолмарта. Черт, мне пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы не поехать к нему и не убить. Он сломал тебя дважды. Почему я должен переживать о том, каково ему?» Мне хочется протянуть руку и прикоснуться к Джейку, но он сейчас так раздражен, что, боюсь, оттолкнет меня. «Просто хочу сказать, что он неплохой человек», — шепчу я, тыльной стороной ладони стирая слезы, которые рвутся наружу каждый раз, когда я вспоминаю тот ужасный вечер. «Мы дружили много лет, как и вы с парнями. Ты ведь знаешь его». «Знаю. Олли добрый парень, он мой друг. Но пока при виде его я испытываю единственное желание — набить ему морду. Может, это пройдет, а может и нет. Я не подговариваю парней против него. Не запрещаю приходить ему на репетиции. Их просто нет. Это временно, мы будем играть вместе. У нас в следующем месяце запланировано выступление. Наш конфликт исключительно между нами, и на сцену мы его не потащим. Тебе ни в коем случае не стоит чувствовать себя виноватой, слышишь?» Шмыгнув носом, я киваю. «Эй, не надо!» Джейк проводит большими пальцами по моим щекам. «Господи, никогда не видел плачущего Марио». Рассмеявшись, я поднимаю взгляд к потолку. «Пошел ты, Элфорд! У меня классный комбинезон!» «Знаю». Опустив подбородок, я смотрю на висящий на его груди кулон. Мне хочется спросить про стрелку компаса, север и девочку из прошлого, но... Не уверена, что готова получить ответы прямо сейчас. Бейли приедет с минуты на минуту, поэтому я решаю уйти подальше от серьезных разговоров, химии и полуголого Джейка Элфорда. Бум-бум-бум. И только когда я переступаю порог комнаты, до меня доходит страшное осознание. Я не хочу уходить. Ладно, пора это признать. Я отрицала эту мысль, отмахивалась от нее, как от назойливого комара. Но очевидно одно. Мое тело тянет к Джейку Элфорду. Про разум и сердце я говорить отказываюсь. Забрав пакеты с контейнерами, я прощаюсь с Долорес и выхожу на улицу, где меня ждет Бейли. В салоне машины пахнет ванилью и кокосом, в колонках играет Майли Сайрус, которая сама может купить себе цветы, а в подстаканнике стоят стаканы с мороженым с Макфлури. «Угощайся!» — предлагает Бейли, выезжая на дорогу. «Мороженое и Майли? Ты рассталась с парнем?» — шучу я. «Нет, но такое вполне может произойти после того, как я скажу Айзеку, что в пятницу заявлюсь на матч в Джерси с фамилией Ровера. Лучше сказать ему об этом заранее, чем он увидит случайные фото в соцсетях». «Ты правда собираешься сделать это?» Взяв мороженое, я отправляю в рот большую порцию. «Просто скажи Нику, чтобы катился к черту с таким предложением». «Он сказал, что если не хочу, то могу не выполнять свою часть сделки. Он придумает другое задание». «Не хочу, чтобы он думал, что мне слабо, понимаешь?» Закусив губу, Бейли барабанит пальцами по рулю. «Хотя не знаю, какого черта мне вообще не все равно, что обо мне подумает долбанный Ник Ровер». Я решаю больше не намекать на очевидную симпатию Бейли к Нику, чтобы не злить ее. «Как там дела в команде Джеки?» Прикрыв глаза, я откидываюсь на спинку сиденья и тихо усмехаюсь. «Умоляю, не скрещивай наши имена. Звучит ужасно. Это же имя первой леди. Звучит отлично. Намного лучше, чем Моливер. Звучит как сеть дешевых супермаркетов». Бейли подносит пальцы ко рту, делая вид, что ее сейчас тошнит. «Так что расскажешь? Займи мои мысли хоть чем-то, чтобы я забыла о волнении перед разговором с Айзеком». Я пересказываю весь сегодняшний вечер, начиная от разговора с Оливером и заканчивая тем, что призналась Долли в том, что недавно лишилась девственности. Следом рассказываю о Джейке и моей попытке уловить, что я чувствую, когда он рядом. К тому моменту, как я заканчиваю рассказ, Бейли успевает доехать до трейлер-парка. «Что думаешь по этому поводу?» — спрашиваю я, облизывая ложку. Какое-то время Бейли молчит, размешивая подтаявшее мороженое. Подсветка приборной панели роняет розовую тень на ее волосы и нахмурившееся лицо. «Слушай, я не знаю Оливера, и наверняка ты не влюбилась бы в плохого человека, а парни не дружили бы с ним, но он ведет себя как манипулятор. Может, неосознанно, но он пытается вызвать у тебя жалость. Мне интересно, как бы он себя повел по отношению к тебе, если бы Джейк и компания с самого начала были на его стороне? И я ни за что не поверю, что Олли не замечал симпатию Джейка к тебе, потому что она очевидна». Я раскрываю рот, и Бейли вскидывает палец. «Это сказали не только мы с Ником, но и миссис Элфорд, так что нет смысла отрицать. И твоя симпатия тоже очевидна». «Я не хочу признавать это, Бейли». Выдыхаю я, съехав по спинке сиденья. «Потому что тогда придется разбираться в чувствах. Мне страшно. Моя нервная система напоминает палатку во время урагана, которая вот-вот улетит». «И это нормально. Ты только что по пьяни лишилась девственности с парнем, в которого была влюблена много лет. Теперь ты осталась без девственности и без друга, который поступил как настоящий урод. А еще парень из прошлого, который одно время играл роль злодея, вдруг превратился в золотистого ретривера, пусть и плохо воспитанного. У тебя схлопнулись прошлое и настоящее. Ты потерялась во времени. Да тут бы любой свихнулся. Ты отлично держишься, Микки». «Спасибо. Но меня смущает одно. Как я могу любить Оливера, но при этом меня тянет к Джейку? У меня раздвоение личности. Я глупая или просто легкомысленная?» Я бегло провожу пальцами по волосам. «Что вообще все это значит?» «Не знаю наверняка, что это значит, но ты точно не легкомысленная. Знаешь, Мейсон настаивает, что нельзя судить себя за чувства, их невозможно контролировать. И пусть мой брат говорит об этом, имея в виду свои беспорядочные половые связи, но он прав. Чувства не вещь, которую можно купить или сдать обратно в магазин. Они либо появляются постепенно благодаря множеству мелочей, либо падают на тебя с неба, как бетонная плита. Но ты не в силах это контролировать. Я... Наверняка тебе не понравится то, что я сейчас скажу, но... Я рада, что ты перевелась в нашу школу. Я от этого не в восторге, но я очень рада, что мы с тобой познакомились. А еще тебе нужно перестать думать о том, что правильно или неправильно. Нужно слушать сердце. Сегодня все словно свихнулись на теме разговора с сердцем. Может, только мое не болтает, а просто стучит, общаясь со мной азбукой Морзе? Кто бы говорил про отрицание очевидной симпатии и разговор с сердцем? Что ты имеешь в виду? Улыбнувшись, я пожимаю плечами, и Бейли раскрывает рот от возмущения. «Ха, не понимаю, о чем ты. Мне пора ехать к Айзеку». «Все ты понимаешь». Я со смехом открываю дверцу, когда Бейли демонстративно делает музыку громче.